Глава 41. Диверсия. Арина. Доли секунды, и Габриэль буквально выдернул меня из-за стола, задвинув к себе за спину. Я даже толком осознать ничего не успела. Только что сидела за столом рядом с монархом, и тут вжух, и я уже за надежной спиной супруга. Простите, Ваше Величество, но я нервно реагирую, когда к моей жене прикасаются чужие мужчины. Ледяным тоном произнес Габриэль. А король лишь весело хохотнул. «Не думал, что ты так начнешь ревновать свою человечку, особенно к своему правителю?» «Это рефлексы, Ваше Величество», — мрачно отчеканил Габриэль. «Когда вы сами женитесь, то прекрасно меня поймете». «Я и так тебя прекрасно понимаю, дорогой кузен», — еще сильнее развеселился Грегори. «А насчет моей женитьбы она состоится не скоро. Я еще слишком молод для брачных уз. Кстати, насчет свадьбы. По какой такой причине ты решил оставить свадебные подарки в моем замке, считая, что дворец — это твоя персональная кладовка?» «Никак нет, Ваше Величество», — по-военному четко отозвался Габриэль. «Прошу прощения, что запамятовал о подарках. Был слишком возбужден и взволнован», — заявил мой супруг, намекая королю на пойло в кубке. «Заберу все сегодня же». «Ты уж постарайся», — хмыкнул Грегори. Габриэль продолжал удерживать меня за своей спиной. Я попыталась осторожно выглянуть из-за этой живой преграды и увидела лицо короля. На его щеках почему-то проступили розовые пятна, а зрачки расширились так, что скрыли радужку. Со мной же происходило что-то странное. Во всем теле ощущалась легкость и тяжесть одновременно. Кончики пальцев покалывало, как от статического электричества. А кожу в том месте, к которому прикоснулся король, пекло словно огнем. Правда, эти ощущения постепенно затухали. Но я была абсолютно уверена, что покрасневшее лицо монарха и расширенные зрачки у него именно из-за касания к моей руке. Словно он распечатал мой магический дар и успел без спроса черпнуть из него энергию, от которой чувствовал себя сейчас опьяненным. Его движения стали вальяжными и неуклюжими, а язык начал заплетаться. «Как дела в цитадели?» — икнул Грегори. «Стабильно», — ледяным тоном отозвался Габриэль. «Стабильно хорошо или стабильно плохо?» Король не просто хохотнул, а даже хрюкнул. Без изменений. Не захотел вдаваться в подробности мой супруг. «Я слышал, у тебя там сущности шалят. Побеги устраивают», — махнул вилкой Грегори. «Пытаются, но все под контролем», — ответил Габриэль. «Кстати, а ты знаешь, что тот замок не первая тюрьма для магов из Черной долины?» Загадочно улыбнулся король. «Что?» — опешил Габриэль. «Твоя цитадель не первая. Изначальная была прямо здесь. Тардион — это цитадель номер один. Не знал?» Хохотнул Грегори, наслаждаясь произведенным эффектом. «Здесь что, осталось хранилище с сущностями?» Потрясенно уточнил мой супруг. «Говорят, все вывезли в замок на скале, туда, где ты сейчас каждый день развлекаешься». Криво усмехнулся король. «Никогда об этом не слышал», — честно признался Габриэль. «Думаешь, просто так именно ты, страж цитадели?» — фыркнул кузен. «Ты, можно сказать, уже родился в этой должности. Она у тебя семейная. Именно твои предки замутили всю эту идею с тем, чтобы заключать опасных магов в кристаллы и складировать у себя в подвале». «Наши предки», — сдержанно поправил его Габриэль. «Ну да, точно», — снова махнул вилкой король и почему-то поморщился. «И где именно находилось хранилище в Тардионе?» — уточнил мой супруг. «В подвале?» «Откуда мне знать?» — развел руками монарх. «Это же твое гнездо, не мое. Я тебе про дворец все, что хочешь, могу рассказать. А Тардион — это твой замок. Так что советую тщательнее присматривать за своей супругой-феечкой, чтобы она не напоролась на какую-нибудь сущность. Вдруг при перевозке кого-то забыли». «Спасибо за совет, Ваше Величество», — отозвался Габриэль. На его скулах ходили желваки. «На здоровье», — почти равнодушно ответил Грегори. «Кстати, вижу, ваш охранный контур немного поблек. «Надо подновить», — взмахнул он рукой. «Не надо», — крикнул Габриэль, но было поздно. По стенам и окнам проплыла медленная огненная волна, словно сжигающая защитный купол. «Вот так гораздо лучше», — ухмыльнулся король. Мне безумно захотелось пристукнуть его ближайшей сковородкой. Не успела моргнуть, как в монарха полетела посуда.